Он терпел. Иногда он вообще не заходил в спальню, сидели на кухне, разговаривали обо всем. Он рассказывал ей про военный городок, она про свое детство, которое прошло в Восточной Германии. За окном ложились сумерки. Несмотря на предостережение врача, Таня теперь много пила. За один вечер они, наливая поровну, приканчивали бутылку столичной, которая в доме не переводилась. Танин отец оставил чеки для березки, она тратила их на водку и сигареты, совершенно перестав интересоваться тряпками. Так и сидели, пока на кухне не становилось совсем темно, свет не включали. Потом он собирался домой, а она, не провожая его, шла в спальню и, кое-как раздевшись, валилась в постель и засыпала, как убитая, а он уходил, захлопнув дверь. Дома, конечно, опять начался ад. Нина все поняла, но теперь уже громких скандалов не было. Она только плакала по ночам, отворачиваясь от него, отталкивая его руки, но потом сдавалась и лежала, повернув в сторону мокрое лицо, как мертвое. И мать тоже что-то почувствовала, сникла, снова стала проводить целые дни в постели, несколько раз пробовала начать с ним серьезный разговор. Но он сразу прерывал: «Мам, ну, я тебя умоляю, от разговоров только всем хуже». И она замолкала. Так наступил Новый год. Впервые за последние годы они с Ниной никуда не пошли. Сидели с матерью дома, смотрели «Голубой огонек». Выпили по глотку шампанского. Мать сидела в постели, укрыв плечи платком. Она все время мерзла. После 12 позвонил Белый и Киреев. Они были вместе в большой компании, собирались еще идти в ВТО, где у Белого были знакомые, так что шанс прорваться на окончание капустника был велик. Звали, конечно, и его с Ниной, но он решительно отказался. Позвонил и Витька. Против обыкновения нетрезвый, долго нес что-то о дружбе, которая всегда пригодится. Ты меня понял? И вдруг повесил трубку, не попрощавшись. Около часа, когда уже собирались ложиться спать, раздался еще один звонок. В трубке немного помолчали, потом Таня тихо сказала: «С Новым годом, любимый!» И заныли короткие гудки. Повесив трубку, он вернулся к столу и натолкнулся на Танин взгляд. Она смотрела на него в упор долго, потом, ничего не сказав, встала и ушла в дяде Петину комнату. Он отнес посуду на кухню, спрятал в холодильник торт. А когда вошел в их дяде Петину комнату, Нина уже выключила свет. В темноте он разделся, лег и обнаружил, что она завернулась в одеяло, как в кокон, и ему пришлось вставать и брать плед, чтобы укрыться. С этой ночи жизнь совсем разладилась. Таня часто плакала, никак не могла ему простить, что была на Новый год одна. Никакие его аргументы не действовали. Она твердила, что совсем не хочет ломать ему жизнь и разводить с женой, но и не может больше чувствовать себя лишней, и потому им надо просто расстаться. А на него что-то нашло, и вместо того, чтобы согласиться, он уговаривал ее, успокаивал. Они шли в спальню, где продолжали мучить друг друга, потому что ей по-прежнему было ничего нельзя. И он уходил измочаленный, ехал домой.